Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Войнович. «Малиновый пеликан». Клещ. Был в лесу, собирал грибы. Вернулся домой, поел, поспал, посмотрел телевизор. Вечером на животе справа что-то засвербило. Почесал, забыл. Опять засвербило, напомнило. Около полуночи, отходя ко сну, решил поглядеть в зеркало. Батюшки! Круглое пятно, сантиметров на 5 в диаметре. Вроде трехцветной красно-оранжево-желтой мишени. И прямо в десятке черная жирная точка. Пригляделся. Точка-то живая, лапками шевелит. Клещ! Будучи наслышан о неприятностях от встречи с этим паразитом, о вероятных фатальных последствиях с летальным исходом, я полез в интернет. И тут же обогатился многими устрашающими знаниями о клещевом энцефалите и болезни Лайма, она же боррелиоз, не путать с композитором Берлиозом и его булгаковским однофамильцем. Помимо этих двух, о которых слышали все, есть бабезиоз, рикетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и еще всякая дрянь. Но к себе я примерил как самые страшные первые две. Напоминаю, энцефалит и боррелиоз. Ознакомился с симптомами. Сильная головная боль, рвота, светобоязнь, температура до 40. И это только начало. В другом случае на пути к летальному пределу могут наблюдаться лихорадка, гиперемия зева, склер кожных покровов, диспепсические расстройства, парезы и параличи шеи, верхних конечностей, свисание головы на грудь. Я признаюсь, человек мнительный, когда слышу о возможности каких-то симптомов, немедленно их замечаю. Если кто-то говорит, что у меня необычно красное лицо и не признак ли это повышенного давления, оно, давление, немедленно у меня поднимается до предполагаемого уровня. Или опускается, если заподозрить, что оно пониженное. Попробуйте, скажите при мне что-нибудь про эпидемию гриппа, и мой организм сразу откликнется кашлем, чихом и подскоком температуры. Сейчас, если я не обнаружил у себя признаков гиперемии зева и склер и диспептического расстройства, то только потому, что не понял, что это значит. Если бы понял, они были бы тут как тут. А вот света мне показалось в доме слишком много, и свисание головы на грудь. Это со мной сразу случилось. Едва я эту гадость увидел, так она, голова, то есть, сразу и свисла. Углубляться дальше в симптомы я не стал, перешел к инструкции, как от незваного гостя избавиться. Способ вроде простой. Приложить ватку с постным маслом, подержать минут 15. Паразит начнет задыхаться и полезет наружу. Я приложил. Через 15 минут он не вылез. И через 30, и через 40 оставался, где был. Выносливо оказался. Может быть, даже чемпион среди клещей по выносливости, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Между прочим, чтобы вы представляли себе хотя бы в общих чертах хронологию, уточню, что история эта с клещом завершилась на днях, а началась... Черт тебя знает, когда она началась. Тогда еще, когда все у нас было тихо, мирно, страна готовилась к грядущей Олимпиаде. Мы медленно, с хрустом в суставах, разгибали колени, поддерживали добрые коммерческие отношения с соседними враждебными братскими странами и легко размещались на завоеванных ранее территориях. Если бы я мог предвидеть, что случится позднее, то, вероятно, писать про мелкого насекомого не стал бы. Но время было еще мирное, без заметных событий и потому скучное. Так что даже замыслы, сколько-нибудь острые, в голову никому не приходили. И вся литература чахло ввиду практического отсутствия сюжетов. Скажу больше. В описываемое время жизнь казалась настолько благополучной, что потребность в маломальски серьезной литературе совершенно отпала. Несчастные люди, которые всегда счастливы. И несчастливы писатели, которые живут среди счастливых людей. А сатирики тем более. Я допускаю, что если бы Салтыков-Щедрин воскрес и пожил немного среди нас, тогда еще относительно счастливых, то, осмотревшись и не найдя ничего интересного, он охотно вернулся бы в тот мир, в котором уже обвыкся. Я тоже в ту пору не видел вокруг себя никаких достойных тем, и по этой причине сосредоточился на этом злосчастном клеще, имея то оправдание, что хоть он и маленький, но беспокойство причинил мне заметное. Тем более, что само по себе событие внедрения его в мое тело стало для меня редким в последнее время физическим соприкосновением с реальной жизнью. Дело в том, что когда мне было лет намного меньше, чем сейчас, я вел подвижный образ жизни. Зимой жил в городе, летом в деревне, много ездил по России, бывал на заводах, в колхозах, бродил по тайге с геологической партией, наблюдал работу золотоискателей на Колыме, плавал в Охотском море на дырявом рыболовном сейнере, побывал в Антарктиде и вообще слыл одним из первых знатоков российской действительности. Но настал момент, от жизни, как говорят, оторвался. Возраст, лень, болезни, угасание энергии и интереса к путешествиям, людям и географии, а также оскудение материального фактора привели к тому, что я стал домоседом. Сижу на даче, в город выезжаю редко, в случае крайней необходимости. Практически ни с кем не общаюсь, кроме жены, домработницы Шуры и совсем уж редко с кем-нибудь из соседей, когда выхожу прогулять собаку. Когда-то я думал, что запаса накопленных мною жизненных впечатлений мне для моих писаний на всю жизнь хватит. Но запас оказался не столь объемным, как я ожидал, а жизнь получилась длиннее, чем я рассчитывал. И вот настал день, когда я, державший в голове сотни сюжетов, вдруг обнаружил, что просто не знаю, о чем писать. Потому что замкнулся дома, не хожу даже в магазин и не знаю, что почем. Сотни человеческих историй, которые знал, из памяти утекли. Тысячи впечатлений потускнели. А новым взяться откуда? Без телевизора. Днем как-то работаю, а вечером сижу перед ящиком, и все свежие знания у меня из него. Так же, как у моей высокообразованной жены и домработницы, не осилившей семилетку. Все мы знаем все про Галкина, Пугачеву, Киркорова, Малахова, Безрукова, Хабенского и прочих телеведущих, певцов, сериальных актеров, олигархов, их жен и любовниц. Кто с кем женился, развелся, купил дом на Лазурном берегу или арестован за кражу в особо крупном размере. И не только я не знаю теперешней реальной жизни. Ее не знает никто. Раньше неизменной приметой городского пейзажа были бабушки, которые сидели на лавочках перед домом, замечали всех входивших и выходивших. И обсуждали соседей, кто что купил, в чем одет, кто пьет, бьет жену, чью жену, когда муж в командировке посещает любовник. Теперь такое ощущение, что ни у кого в стране собственной жизни нет. Все сидят перед ящиком, следят за судьбами героев мыльных опер, завидуют их удачам, сочувствуют неудачам и переживают за них больше, чем за себя. Вот и я, как и большинство моих сограждан, сижу вечером, тупо уставившись в ящик. Живу в нем, жил бы и дальше, если бы не этот проклятый клещ. В половине второго ночи я разбудил и позвал на помощь Варвару, жену. Говорю, давай, помогай, вытаскивай. Она ничего подобного в жизни не делала. И по телевизору в медицинской передаче доктора Голышева ей не показывали. Взяла пинцет, надела очки. Руки дрожат, как будто ей предстоит не удаление мелкого насекомого, а полостная операция. При том, что она не только медицинского образования не имеет, но от капли крови, взятой на анализ из пальца, падает в обморок. Так вот она тыкала в эту тварь пинцетом. Потом я сам в нее тыкал, а она как бы там так и осталась. Хотя, надеюсь, мы ей какие-то неудобства все-таки причинили. Вроде тех мужиков из анекдота, которые по просьбе соседки пытались зарезать свинью и в конце концов зарезать не зарезали, но отлупили от души. Подняли с постели Шуру. Но она и вовсе. Как глянула, так руки воздела. «Не-не-не!» Я спрашиваю, что «не-не-не?» «Я его боюсь!» «Кого его?» «Да этого!» Она, не опуская рук, глазами мне на него указывает. Я говорю ей, да чего ж ты его боишься? Ты ж в деревне жила, курам, небось, головы рубила. Курам, соглашается, рубила. А это ж не курица, это же это. А что это, сформулировать не может. Но ясно, что-то ужасное. После Шуры проснулся спавший в прихожей на коврике Федор и вошел в комнату, широко зевая и покачивая лохматой головой. Внимательно нас всех оглядел, не понимая, чем вызван столь поздний переполох, ничего не понял, спрыгнул на диван, вытянулся во всю длину, положил морду на передние лапы и стал ожидать, что будет дальше. Федор — это наш шердель-терьер, недавно отметивший свое шестилетие. Отстранив женщин от дела, я сам взялся за пинцет. Но опять действовал неловко и ничего не добился. Разве что вмял насекомое в себя еще глубже, чем оно сидело до этого. Пока я трудился, Варвара набралась смелости и разбудила по телефону знакомого доктора. Тот, зевая в трубку, сказал, что раз мы этого клеща сразу не вытащили, дальнейшее можно доверить только специалистам. Потому что если не специалист оставит во мне хотя бы мелкую часть этой пакости, от нее можно ожидать самых печальных последствий, вплоть до упомянутых выше. А дело происходило в ночь с субботы на воскресенье. Это у нас с Варварой всегда такое везение. Все неприятности случаются именно в ночь с субботы на воскресенье, когда никто нигде не работает. А знакомые врачи выключают свои мобильные телефоны и пьют. Терапевты принесены с работы спирт, а хирурги подарены пациентами французский коньяк. Варвара говорит, надо вызвать скорую. Я попробовал возразить, но потом согласился условно, предполагая, что скорая из-за клеща не поедет, но может дать полезный совет. Обычно, сколько я слышал, эта самая скорая, прежде чем выедет, задаст вам 100 вопросов по делу и бессмысленных. Что болит, где и как, холодеют ли ноги, синеют ли руки и сколько больному лет, в том смысле, что может пожил и хватит, стоит ли ради него зря жечь бензин. Да и на пенсии государство уже перетратилось. Немного о себе и не только. Если вы ничего не знаете обо мне, я вам кое-что расскажу. Меня зовут Петр Ильич Смородин. Это мой псевдоним. А настоящую мою фамилию Прокопович знают немногие. Среди них наша почтальонша Заира, которая в начале каждого месяца приносит мне пенсию. И кассирша Аэрофлота Людмила Сергеевна, у которой я раньше покупал билеты в Берлин, когда летал к своему сыну Даниле. Много лет я пользовался ее услугами, расплачиваясь дополнительно своими книжками и набором конфет, а теперь покупаю билеты онлайн. К моему возрасту люди обычно тупеют и новыми технологиями овладевают с трудом, но я себя считаю пользователем компьютера, как говорится, продвинутым. Лет 30 с лишним тому назад в Америке я купил свой первый Макинтош, и он назывался Mac Plus, экран размером с сигаретную пачку. И с тех пор силюсь идти в ногу со временем, чем вызываю презрение моего соседа по даче, одного из последних ископаемых деревенщиков моего поколения Тимофея Семигудилова, фамилию которого его же соратники слегка переиначивают, заменяя букву «Г» другой, с которой начинается слово «мама». Тимоха считает, что настоящий писатель должен писать только перышком, имея в виду шариковую ручку. Своей дремучестью он весьма гордится и уверен, что только пишущий от руки может считать себя хоть в какой-то мере принадлежащим к настоящей русской литературе. Достижения Пушкина и Тургенева объясняет тем, что они писали гусиным пером. А на компьютере ни Евгения Онегина, ни Бежен Луг, по его разумению, не напишешь. Ко всем этим рассуждениям добавляет, что через компьютер идут флюиды, почему флюиды от дьявола, а у пишущего перышком есть прямой контакт с Богом, хотя у него самого, я подозреваю, если был контакт с чем-то далеким, то через коммутатор, установленный на Лубянке. Что же до компьютера, то я думаю, что и Пушкин, и Тургенев охотно бы им овладели. Но в любом случае техническая тупость еще не признак литературного таланта. Что опыт нашего деревенщика как раз и подтверждает. Он пишет тяжело, неуклюжим языком. Прошел большой путь. Был когда-то образцовым советским писателем. Писал о преуспевающих колхозах и считался средней руки очеркистом. 30 лет был членом КПСС и половину этого времени секретарем партийной организации. Всегда демонстрировал бесконечную преданность советской власти, за которую, как говорил, готов отдать свою жизнь и задушить любого, кто был о ней не очень хорошего мнения. Будучи еще, как и я, студентом Литинститута, принял участие в травле Пастернака и тем обратил на себя внимание власти. В 70-е годы выискивал среди собратьев по Перу инакомыслящих, охотно участвовал в гонениях на них и был весьма кровожаден. В 80-х, почувствовав, куда ветер дует, переквалифицировался в деревенщики, стал писать повести о коллективизации и разорении большевиками русской деревни. Тогда советская власть подобное вольнодумство уже допускала. Большевики у него были сплошь с фамилиями, намекавшими на их еврейское происхождение. Писал по-прежнему неуклюже, но, как тогда многим казалось, остро, чем снискал временную репутацию правдолюбца и даже скрытого антисоветчика. Но когда советская власть зашаталась, очень рьяно ее защищал, показав тем самым, что ему, как говорил Бенедикт Сорнов, в литературе без поддержки армии, флота и КГБ делать нечего. В 90-е, которые он называет лихими, ненадолго притих, съежился. Где-то кому-то шепотом объяснял, что всегда втайне был либералом. И в доказательство где-то что-то цитировал из своих антиколхозных опусов. Но при передаче управления страной вместе с ядерным чемоданчиком нашему сегодняшнему перлигосу, первому лицу государства, воспрянул духом, объявил себя православным патриотом и теперь яростно клеймит американцев и либералов, восхищается достоинствами держателя чемоданчика и по всем признакам помешался на мечте о православно-державном величии. И в его больной голове каким-то образом сочетаются представления о том, что страна стараниями заокеанских политиков и наших либералов лежит в руинах, но и одновременно поднимается с колен, возрождается из пепла и еще покажет всему миру Кузькину мать. Когда-то Твардовский, с которым я был в молодости знаком, говорил, что человеку называть себя самого писателем нескромно, потому что звание «писатель» предполагает наличие в человеке специфических незаурядных способностей, которые в совокупности называются талантом. И в самом деле, в прежние времена тот круг людей, которых называют читающей публикой, так и воспринимал писателя как существо, наделенное необыкновенным и даже сверхъестественным даром проникать в душу человека, понимать его стремления, переживания, страдания, тайные побуждения и все такое. Но теперь это все ушло в прошлое, и писателем называют чуть ли не каждого, кто пишет дешевые детективы, душещипательные простенькие истории и даже какие-нибудь брошюрки, конспекты политических речей, рекламные тексты. Все они писатели. Поэтому теперь я, прикладывая к себе это звание, ни малейшего смущения не испытываю. Да и как представлять мне себя самого, написавшего 12 романов, 6 сценариев, 4 пьесы и сотни мелких литературных текстов? Я член Союза писателей, член пен-клуба, член еще каких-то жюри, комитетов, редсоветов и редколлегий, где чаще всего просто числюсь в качестве свадебного генерала, без всяких обязанностей и вознаграждений. Кроме того, состою в 2 иностранных академиях, являюсь почетным доктором 3 университетов и лауреатом 10 премий. Теперь меня почитают, называют иногда даже классиком, и романы мои в книжных магазинах стоят в разделе «Классическая литература». Но было время, когда я считался диссидентом, отщепенцем, врагом народа. Меня преследовали люди, имен которых давно никто не помнит. Говорили, что я пишу книги по заданию ЦРУ и Пентагона, а теперь бы сказали Госдепа. Что книжонки мои ничего не стоят и сгниют вместе со мной или даже раньше меня на свалке истории. На меня нападали могущественные силы, грозили всякими карами, иногда даже и смертью. И все это я пережил и выжил. А для чего? Не для того ли, чтобы стать жертвой этого маленького, ничтожного, членистоногого насекомого? Федор и Александра. Чтобы дорисовать картину о себе и своей семье, к вышесказанному добавлю вот что. Мои дети от первого брака, сын Данила и дочь Людмила, выросли и разъехались в разные стороны. Он в Берлине сменил журналистику на бизнес, владеет большой автотранспортной конторой, гоняет фуры в Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан и очень неплохо зарабатывает. А дочь вышла замуж за успешного американского адвоката, или, как она говорит, лоера, и живет в городе Лексингтон, штат Кентукки, или, опять же, как они говорят, Кентаки. Теперешняя моя семья — это я, жена Варвара, домработница Шура и, разумеется, Федор. Семигудилов считает, что пса я так назвал из русофобских соображений, потому что, как ему кажется, только человек, который ненавидит русских или презирает, может давать собакам русские человеческие имена. Хотя это глупость несусветная, потому, во-первых, что имя Федор, а также Теодор греческого происхождения и означает «божий дар», и потому, во-вторых, что никакие не русофобы, а самые, что ни на есть русские люди, издавна называли котов Васьками, коз Машками, а кабанов Борьками. А пес получил такое имя, потому что он, как мне кажется, похож на моего двоюродного брата Федьку, который также толст, добр и курчав, и на существование четвероногого тезки не обижается. Федор, не брат, а пес, обладает сверхчутьем на мое приближение. Когда я возвращаюсь из города, он чует это заранее, проявляет заметное беспокойство. Если удается, убегает со двора и несется к шлагбауму въезда в поселок, чтобы встретить меня. Каким-то образом отличает мою машину от других и семенит за ней, виляя куцым хвостом. «Как он узнает вашу машину?» — удивляется Шура. «По номеру отвечаю». «Да ну!» — восклицает она. Но, будучи об интеллектуальных способностях Федора высокого мнения, склоняется к тому, чтобы поверить. Шура оказалась у нас, когда сбежала из тамбовской деревни, где ее всю жизнь били. Сначала за любую провинность и просто для острастки порол ремнем пьяный отец. Потом за то, что оказалась бесплодной, кулаками воспитывал муж, тоже пьяный. Время от времени он зашивался и не пил, но тогда становился злее и бил еще больше. Шура все терпела, не представляя себе даже, что может просто уйти. Но ей повезло. Однажды муж ее, пьяный, попал под автобус. Но к этому времени подрос и тоже стал ее поколачивать зачатый по пьянке сынок Валентин, от которого она избежала, оставив ему все, что у нее было, включая дом и корову. О сыне она говорить не любит, но мужа вспоминает с ненавистью и благодарит шофера того автобуса, который его задавил. Появившись у нас, она поначалу вела себя очень робко, боялась задать лишний вопрос и показать, что чего-то не знает. Первым ее заданием было приготовить нам с женой завтрак. Накануне вечером Варвара велела ей сварить 2 яйца в мешочек. Утром мы встали, завтрака нет. Нас встречает Шура, растерянная, и сообщает, что всю кухню обшарила, но мешочков нигде не нашла. В конце концов она у нас прижилась, отмякла, но от старых страхов долго не могла избавиться. Бывало, я просто позову ее: «Шура!» Она вздрагивает, смотрит на меня. И я вижу в глазах ее страх, боится, что что-то сделала не так и сейчас будет физически наказана. Иногда, впрочем, боится не зря. Однажды, войдя к себе в кабинет, я застал ее за тем, что она, встав на стул, мокрой половой тряпкой пытается протереть висевшую над моим столом картину Поленова «Заросший пруд». Не оригинал, конечно, но очень хорошую. «Ты что делаешь?» — закричал я. Она медленно сползла на пол, бледная. Глядела на меня обреченно, и губы ее тряслись. Годы спустя, уже больше ко мне привыкнув, она призналась, что думала, что я ее буду бить. Шура живет у нас уже больше 6 лет. Мы ей выделили комнатку на 2-м этаже с отдельным туалетом и душем. Там она поставила себе тумбочку с настольной лампой. На тумбочке у нее иконка. На стене литография, какой-то замок и пруд с лебедями. Мы отдали ей старый телевизор. Она смотрит его в свободное время. Ее любимые передачи прежде были «Модный приговор» и «Давай поженимся». Но с недавнего времени она стала проявлять интересы к политическим ток-шоу, которые смотрит, но отношение к ним как будто не выражает. Вообще она тиха, неразговорчива, аккуратна. Личной жизни у нее, кажется, никакой нет. Ходит гулять с Федором. С некоторых пор стала посещать церковь. Ее отец был, как выяснилось, членом КПСС и даже секретарем совхозного парткома, но тайком сам крестился и крестил детей, что не мешало ему по-прежнему много пить и истязать своих близких. Я с Шурой борюсь, потому что она всегда пытается навести у меня свой порядок, переставляет мои вещи, в мое отсутствие складывает мои бумаги так, что потом я не могу разобраться, где что, и отучить ее от этого нет никакой возможности. Прежняя наша домработница Антонина постоянно вмешивалась в наши с женой разговоры. О чем бы мы ни говорили, о жизни, политике, экономике, литературе, обо всем она имела свое мнение, которое, впрочем, всегда совпадало с моим. Эта же никогда не вмешивается, только слушает, как мы обсуждаем какую-нибудь книгу, фильм, театральную постановку, телевизионную передачу, перемываем косточки знакомым, ругаем власть или ругаемся сами. Слушает, иногда усмехается какой-то своей мысли, но в разговор не вступает. Я вообще думал, что она ни о чем своего мнения не имеет. Но однажды, заглянув в ее каморку, увидел у нее на тумбочке, рядом с иконкой, изображающей Божью Матерь с младенцем, стоит такого же размера фотопортрет Перлигоса. Естественно, я не удержался, спросил, откуда, мол, и зачем. «А что, нельзя?» — спросила она. «Да пожалуйста». Но зачем он тебе? Но он же хороший. А чем он хорош? За Россию болеет. В другой раз я увидел у нее на тумбочке книжку Гарольда Евсеева, известного нашего патриота, «Истоки российского жидомасонства». Когда я спросил, кто дал ей эту дрянь, она сказала: Семигудилов. А я-то сомневался, что она умеет читать. Мне это не понравилось, и я сказал Варваре, что домработницу пора менять. Но Варвара стала решительно на защиту Шуры, убеждая меня, что она просто дура, но честная дура. Антонина у нас слегка подворовывала, а это пока ни в чем таком не замечено. Свои обязанности выполняет, в доме всегда чисто, окна вымыты, белье выстирано, обед приготовлен. А ее взгляды не имеют никакого значения, тем более, что на самом деле никаких взглядов у нее нет. Тоцк не берет. Если, как утверждает статистика, средняя продолжительность жизни в нашей стране 64 года, то несправедливо кому бы то ни было слишком превышать этот предел. Да, конечно, я работал, что-то делал, полезное или вредное, это как посмотреть. Но сколько же государству можно со мной расплачиваться? Так что если предположить, что скорая помощь соблюдает государственный интерес, ей лучше не торопиться. Однако и молодость не причина, чтобы поспешать. К моему соседу, 30-летнему бизнесмену Кольке Федякину, когда у него случился инсульт, не ехали, потому что он взывал о помощи заплетавшимся языком, и фельдшер, принимавший звонок, посоветовал не хулиганить, проспаться, а утречком выпить рассолу. А он утречком советом не воспользовался, потому что мертвые рассол не пьют. А дяде Федякина, Борису Евсеевичу, когда он лежал с сердечным приступом, предлагали, прежде чем зря беспокоить занятых людей, принять валидол или нитроглицерин, положить на грудь грелку, наклеить горчишники, попарить ноги. А тут Варвара набрала 0,3, и там, к моему удивлению, лишних вопросов задавать не стали и возражать не потрудились. Не прошло и получаса, как машина с крестами на влажных боках, огласив окрестности завыванием сирены и осветив их синими всполохами, влетела во двор. Сам факт, что она так скоро прикатила, убедил меня в том, что те, кто послал машину, считают дело заслуживающим ее посылания. На пороге появились молодая белокурая женщина в голубой куртке с надписью на спине «Скорая помощь» и молодой человек, высокий, с короткой стрижкой и бессмысленной иронической улыбкой на плоском лице. «Ой!» — сказала женщина. «Какой у вас красавец!» и потрепала по холке доверчиво подошедшего к ней Федора. «Нечего сказать, хорош, и сразу готов дружить. Чует, что от меня собакой пахнет?» И прежде чем поинтересоваться причиной вызова, рассказала, что у нее тоже есть собака, пудель, беспородная кошка, муж Ваня и двое детей младшего школьного возраста. Сообщила, что имя, отчество ее Зинаида Васильевна, но муж, свекор и все остальные зовут ее просто Зинуля. И, наконец, вспомнила, зачем она тут. «Так у кого здесь что случилось?» Мы наперебой стали объяснять. Несмотря на суммарную сбивчивость, она все поняла. Осмотрела мой живот, потрогала, мизинцем с ногтем, наманикюренным и остро заточенным, как будто специально подготовленным для вытаскивания клещей. Я подумал, что она сейчас же этот природный инструмент и употребит в дело, но она пальчик отвела, а клещом восхитилась, как до того собакой. «Ой, какой аферист! Супер! И как же ты туда, паразит, залез? И вылезать, наверное, не хочешь. А зачем? Тепло тебе там, уютно, сытно. Ну ничего, пообещала. У нас не засидишься». И говорит уже не клещу, а мне: «Ну что ж, собирайтесь, поедем в больничку». «Зачем?» — удивился я. «Ну а как же? Вы же не хотите умереть от энцефалита?» «Не хочу». «Значит, надо ехать». «Ну почему ехать? Разве вы не можете сделать что-то на месте?» «А что именно?» «Ясно, что вынуть клеща. Это что, такое сложное дело? У вас же, наверное, есть для этого медицинское образование, опыт». «Все у меня есть. Я фельдшер со стажем. Не врач, но тоже кое на что способна. Но вот стерильных инструментов у меня нет. А без стерильных инструментов такие вещи не делаются. Вы со мной согласны?» Я был согласен, но посмел выразить недоумение. «А что, стерильные инструменты, разве это проблема?» «Ну, конечно, проблема. Вы же не хотите умереть от заражения крови? Мне кажется, даже и в вашем возрасте это не очень приятно. Вы со мной согласны?» Я опять согласился, что и от заражения крови умереть не хочу. Если правду сказать, я вообще-то ни от чего не хочу, хотя понимаю, что от чего-то все же придется, но желательно в другой раз. Хотя в другой раз желательно тоже не будет. Но все-таки, попробовал я рассуждать логично, если у вас с собой нет никакого стерильного инструмента, давайте обойдемся домашними возможностями. Возьмем простую иголку, прокипятим, вот вам и стерильный инструмент. Но это правильно. Иголку вы прокипятите. А полы, стены и потолки тоже прокипятите. Стерильную обстановку создать сумеете? То есть, чтобы вокруг чистота была? Так у нас вроде бы и не грязно. Чистота — это еще не стерильность. Попробуйте пальцем по полу проведите. Суньте его под микроскоп, и там такое увидите, что в обморок упадете. Я предположил, что с микроскопом везде что-нибудь найдешь. Она согласилась, везде, но не то и не в такой пропорции. Если в настоящей операционной... Да при чем тут операционная, сказал я, теряя терпение. Мне ж не на операцию, а всего-навсего вынуть клеща. Но и она стала раздражаться. Это вам кажется всего-навсего клещ. Микроб в 1000 раз меньше, а попадет в ранку из заражения крови. И что после этого? После этого вы на кладбище, я в тюрьме, а мои дети где? В детдоме. Они ж у меня от первого мужа, а этот с ними возиться не станет. Нет, не то чтобы это... Он их любит, пока со мной, но встретит другую женщину и сразу вспомнит, что детишки-то не его, вот и отдаст в детдом. А там их американцам продадут на расчленение. Закон запрещает, а им все равно продают. Нелегально. Через Белоруссию перевозят. Вы думаете, они так, что ли, охотятся за нашими детьми? Потому что они такие добрые? Ага, добрые. У них сейчас, слышали? Продолжительность жизни выросла почти до 100 лет. А за счет чего? Три вещи, стала загибать пальцы. Сбалансированное питание, стволовые клетки и трансплантация. Американцы, они люди рационально мыслящие. Вы со мной согласны? Для них здоровый русский ребенок – это комплект запчастей. Это как автомобиль, понимаете? Умелые люди крадут, разбирают и потом по частям продают. Кому тормозные колодки, кому карбюратор, шины, свечи или что еще. Так мы едем или ждем симптомов энцефалита? У вас головка не кружится, в глазах не двоится? Естественно, мне сразу показалось, что кружится и двоится. Значит, и обсуждать нечего, заключила она, и, достав из сумки специальный мобильный телефон, величиной с мужской ботинок, стала звонить в какую-то инстанцию и объяснять негромко. «Да, клещ». Есть покраснение и припухлость. Больной жалуется на ощущение зуда, головокружение, двойное зрение и тошноту. Про тошноту это она от себя прибавила. Но как только прибавила, так мне сразу показалось, что меня и подташнивает. Я анализировал свои ощущения, а она отошла в угол и еще в свой мобильник шептала, прикрывая его пухлой ладошкой, что-то, очевидно, такое, что не для моих ушей. Это меня насторожило. Но все-таки я еще ожидаю, что ей скажут, мол, чепуха. Не морочьте голову, сделайте то-то и то-то и примите новый вызов. Ей ничего такого, видимо, не говорят, значит, к тому, что она нашептала, отнеслись с должным вниманием. Закончив разговор с инстанцией, фельдшерица сообщила, что меня готовы принять в Склифе, то есть в больнице имени профессора Склифосовского, куда везут людей с ножевыми и огнестрельными ранами, самоубийц, отравившихся грибами, обварившихся кипятком, обгоревших в пожаре, свалившихся с крыш, смятых в автокатастрофах, вырезаемых из железа и собираемых по кусочкам. И меня с какой-то букашкой в животе туда же? С одной стороны, неудобно с такой чепухой, а с другой стороны, если везут, значит, не чепуха. Но представляю, что от меня до Склифосовского не меньше 40 километров, я поинтересовался, а нельзя ли куда поближе, например, в Тоцк. Вот он рядом, а в нем есть замечательная больница. «Ой, какой же вы капризный!» — вздохнула она и стала опять звонить. «Алло, алло! Они в Склиф не хотят, они хотят в Тоцк». «Мне». «Сейчас наш диспетчер звонит в Тоцк». «Диспетчеру». «Алло, алло! Что, нет?» «Мне». «Тоцк вас не берет. У них больница академическая. Берут только академиков, профессоров, докторов наук. Но вас могут принять в Запольске». Водитель за все это время не сдвинулся с места. стоял у двери, все с той же ничего не выражающей глупой ухмылкой, и крутил на пальце связку ключей.